Я женщина беременная. Если вам не нравится с кем, то уж, пожалуйста, не думайте, что я послушаюсь ваших угроз. Я вам такое дитятко рожу, такое яичко высижу, зубы выпадут. Ой, шевелится, шевелись, шевелись. Вяжу одеяльце. На следующий день дедуля вышел в палисадник, и я видела из-под занавесочки второго этажа, как он вел разговоры с соседскими старперами и удивлялся тому, какие нашел перемены. «Это ж надо, как времена поменялись!» — разглагольствовал он, присматриваясь к игрокам в домино. «Это ж надо!» — и он огорчался и беспокоился, как патриот. «Если так дальше будет продолжаться, следующий катаклизм мы того и гляди проиграем. Это что ж такое делается?» Он очень беспокоился и кружил вокруг игроков в домино, озадаченный, а после обеда заказал, ссылаясь на сердце, скорую помощь. Сложил пижаму, стоптанные тапочки, бритву, ретро-обращение на проводе, пачку любимого юбилейного печенья, вещмешок. Осунулся и закряхтел, когда в дверях мелькнули белые халаты. Он немного переиграл. И его скоропостижно увезли под вой сирены, даже мне не подмигнул напоследок. И осталась я наедине с трюмо. И телефон замолк, будто отключили за неуплату. И только Ритуля навещала, но толку от нее чуть. А ласки не шли мне в голову. И слушать ее не хотелось, как Виктор Харитонович на моей истории собирался круто пойти в гору, потому что все у него вышло отлично, и за это полагалось ему вознаграждение. А у Полины мелькнула была мысль подсидеть Харитоныча и водрузиться в кресле, чтобы воевать с молодыми закройщиками, как директрисе. Да только рыльца у нее в пушку. И Виктор Харитонович элементарно ее сделал. И она, захлебывалась Ритуля, ползала перед ним на брюхе, а мне было совсем без разницы. И даже восстанавливаться в их поганой лавочке не хотелось, хотя ничего они мне не сказали, даже записочки не прислали о том, что уволили. Уволили, и дело с концом. А я сиди и думаю, что дальше выдумать. А телефон молчит. И когда захотелось мне несколько отдохнуть от последних событий, Шахрат сослался на лучшие времена. Карлоса расстреляли в застенках. А да то... Что да то? Он 8 месяцев в командировках. А как вернется, все занят. На рояль тренируется. Слово ласково не вымолвит. Тоже мне муж. И порадовалась я, что не вышла за ненадежного человека замуж, потому что всегда его нет под боком. А как увезли дедулю, то решила пожаловаться Ксюше, описать свое бедственное положение. И стала писать ей письмо, в котором все описала, и очень жалею, что ее не хватает. И не успела я ждать ответа, как верная подруга звонит по международному автомату со станции Фонтенбло, где грушевый сад и Наполеон, и говорит, чтобы я держалась, потому что она скоро приедет и меня любит, и чтобы я не тосковала, как будто это возможно. И смотрю. Действительно, приезжает. Вся в претензии к заграничной жизни, к заграничным русским, с которыми поругалась, и с испанцем своим, бухгалтером, тоже поругалась, хотя к испанцам вообще относится хорошо, лучше даже, чем к другим, и всем она недовольна, но прерывает себя, хватит об этом, поговорим о тебе. И я стала ей объяснять, что дедуля рассказал про легендарную лужу крови, которая отродясь не бывала в моей постели. И она все слушала с предельным вниманием нежной подружки, положив мою поруганную голову к себе на плечо, а я ей все плакалась, запивая мартини, как обиженная малолетка, а она меня утешала. И мы снова вспомнили Коктебель, роскошные ночи и светлые дни, и вздыхали, как две полысевшие климактерички. Но вдруг она взглянула на меня своими умными глазами, которые редко у кого встретишь, идя по улице, посмотрела, пишу, а по радио исполняет «Голубую рапсодию» Гершвина. Так внимательно и весело, что я поняла, она что-то придумала. И она придумала, только не знала, соглашусь ли я, потому что терять мне, конечно, нечего, но все-таки кое-что я могу еще потерять. И я сказала, терять мне совершенно нечего. А в родную дыру уезжать не хочу, по причине того, что там в темных сенях цветет квашеная капуста. А она обрадовалась. «Давай вместе повесимся в одночасье. Ты в своем родном городе, а я в незнакомом тебе поселке Фонтенбло. французской железной дороги, потому что французы надменные и говнистые, и они думают, что лучше их нет никого, а лучше их, например, безусловно, испанцы. Хотя я со своим бухгалтером поссорилась за 3 часа до совместной поездки в Гренаду. Всюду-то она поспеет. Но дело не в этом. Давай, солнышко, повесимся. А то тошно мне стало выносить моего стоматолога Рене. Всякое терпение кончилось, а иначе я его отравлю. Я мадам Бовари. Но если не травиться мышьяком и не вешаться, то у меня есть одна идея, которая, говорит, может показаться тебе экстремальной. И вспоминает она про ту карточку, которую мама моя обнаружила в книжном шкафу в собрании сочинений Джека Лондона, когда я после ресторана в Архангельском, где было, как всегда, немного шумно и утомительно, и подавали жесткую лосятину, и пахло офицерским развратом, поехала в гости на чужую квартиру, и там полироид достал меня в интересной компании. И когда мамаша увидела, я думала, она закричит «Это что?», потому что по виду она типичная уборщица с глубоко посаженными глазами и 6-месячной завивкой, и с сережками за трояк, купленными в табачном ларьке. Но она не закричала, а посмотрела не то чтобы с одобрением, но без ужаса, и говорит «Интересное дело». И еще раз посмотрела, а я, конечно, немного смутилась, а потом Дато возил ее с собой по всем странам, так что я, можно сказать, объездил полмира в его портмоне. Ксюша спрашивает, а что, если не мне предлагает замысловатый план, потому что и так плохо, и так нехорошо? А я говорю, тут стоит подумать, потому что гнев, говорю, большой, на своей шкуре убедилась, и больше не надо. А Ксюша говорит, к своему папочке удивительному хочешь вернуться? Ну вот, я тоже думаю, что не хочешь. А я говорю, да кому я нужна? Хотя оговариваюсь, остаюсь быть красавицей, но с нервами плохо. От кофе знобит. Усталая душа просит семейной, размеренной жизни. Да только где она, эта жизнь? А Ксюша говорит, как хочешь, дело твое. Но так получается, что ты вдовее настоящей вдовы, Зинаида Васильевна, потому что у той дача и паскуда Антошка, а ты в круглых дурах. И годы зря протекли. А вдобавок тебя обижают и обвиняют, солнышко. Это уже совсем некрасиво. И смотрю, стала она совершенной француженкой. И был это ее последний приезд сюда, потому что затем называли ее незаслуженно даже шпионкой. И меня, Сергей и Николай Иванович, и 2 журналиста, они очень подробно расспрашивали. Кто, говорят, это Ксения Мачульская, ваша лучшая подруга? А я говорю, была когда-то подругой. Так темню, потому что Ксюша, конечно, все равно, она далеко, на другом свете, в грушевом саду прогуливается, и птицы поют над ее головой, а я с братьями Ивановичами, но с фальшивыми. Один белобрысый, с неровной кожей лица, а другой вдумчивый такой, все понимает. Нет, говорю, раньше другое дело, то есть от дружбы не отказываюсь, а скорее предлагаем что-нибудь выпить, только вдруг вдумчивый соглашается, вдумчивый Иваныч, а белобрысые, это они потом про любовь написали что-то совсем туманное. Так вот, второй говорит, что спасибо холодным голосом. И посмотрели они осуждающе друг на друга, потому что не поделили они свои слова, а я говорю, бросьте эти шутки, ребята, давайте выпейте. А сама через плечо в заповедный журнальчик на себя любуюсь, через их затруднение смотрю на то, что они принесли, и скажу прямо, хорошо получилось, самой приятно. И тогда мы стали думать. А у Ксюши был один друг-профессионал. Он ее еще по Москве очень уважал и, по-моему, не без успеха. А сам интересовался другими отношениями. Ну да я к этому с добрым чувством, все равно как к коллеге. Только Ксюша говорит, знаешь что, нечего тебе быть одной. Раз пострадала... Найдутся, кто посочувствует. А я говорю, все как крысы разбежались и тихонечко по углам сидят. Даже спать не с кем. А кто остался, те совсем мелкота. Несерьезно. А что серьезно, так это вот какое дело. Есть, говорит, такие приятели, и спрашивает, давно ли я не видел с Мерзляковым, с которым у меня в свое время разыгралась шестидневная любовь очень стремительного масштаба, да только закончился она вялой дружбой. И стали мы с ним перепихиваться раз в полгода, как старосветские помещики. «Ну вот», — говорит Ксюша, — «это хорошо». И я тоже подумал, что можно и позвонить, и стал звонить. А у него там жена. А я не люблю подводить людей, не то что Ритуля. Она японца-фермача заразила. Японец помчался, сломя ноги, в Японию. А раньше всякие шмотки, такие были отношения. А я не люблю подводить. Ксюша знает. И Ксюшу я тоже не подвела, потому что Ксюшу Ивановичи сами вычислили, они помозговали и вычислили. И меня спрашивают, не она ли. А я говорю, во всяком случае, я тут ни при чем. И говорю им, а в чем, собственно, дело? Что, говорю я, — я разве чужой выставил на обозрение, а не свое кровное? — Нет, — говорят, — нельзя отрицать, что красиво.